в этот конфликт в духе ее восточных договоров. Ведь он же сделал Франции самые далеко идущие предложения и при этом даже публично высказался за отказ Германии от Эльзас-Лотарингии. А это ведь такое заверение, за которое ни один государственный деятель, кроме него, не смог бы взять на себя ответственность перед немецким народом, ибо только он один обладает авторитетом в народе и его согласием на такой шаг. Да, дело зашло так далеко, что Гитлер потребовал от меня не передавать его установку ОКХ, ибо ему приходится опасаться, что подготовка к операции против Польши не будет тогда вестись с той серьезностью и интенсивностью, которые для него служат средством его политики, поскольку для Польши в полной тайне и незамеченным ею то, что делается нами скрытно, не останется. Зная менталитет ОКХ и добросовестность генерального штаба, лучше, чем он, я не почувствовал себя связанным этими требованиями. Я верил Гитлеру и находился под воздействием убеждающей силы его слов, а потому рассчитывал на политическое решение, однако под давлением военной угрозы. Примечание. После протокола Хосбаха Гитлер на уже упоминавшемся совещании 23.05.1939 года в своем кабинете в новой имперской канцелярии менее туманно высказывался на тот счет, что кампания против Польши, вероятно, приведет к большой войне. Если же она разразится, надо планировать гораздо шире. Для войны против Англии потребуется также захват бельгийско-голландских авиационных баз и тому подобное. Судя по протоколу, Кейтель принимал участие в этом совещании, но здесь он об этом не упоминает. Таким образом, летом 1939 года в Генеральном штабе сухопутных войск шла лихорадочная работа по постройке западного вала. Для форсирования были привлечены, кроме строительных фирм и организации ТОТТА, ОТ, почти вся имперская трудовая служба и несколько дивизий. Они вели земляные работы, установку проволочных заграждений, заливку бетона и тому подобное. Естественно, последние инспекционные поездки Гитлера в августе 1939 года, в которых я сопровождал его, служили как целям пропаганды, так и анализу самого процесса строительства. О его ходе я постоянно докладывал Гитлеру по карте со всеми нанесенными на нее готовыми или еще строящимися блиндажами. Эти карты фюрер штудировал столь основательно, что во время поездки совершенно точно знал, что еще предстоит сделать и где именно находятся объекты на местности. Можно просто поражаться его блестящей памяти и силе воображения. Летом 1939 года я считал своим долгом не оставлять у Гитлера никакого сомнения в том, что высший генералитет и генштаб испытывают величайшие опасения насчет войны не только потому, что у них еще сохранилось пугающее воспоминание о войне как таковой, и они считают армию не готовой к ней, но и особенно потому, что видят опасность войны на два фронта, в которой мы в любом случае окажемся побежденными. По моему мнению, он должен знать об этом факте, хотя я и сознавал, что в результате его недоверие к генералитету еще более возрастет. Поэтому Гитлеру пришла в голову мысль провести в конце августа в Бергхофе совещание начальников штабов без главнокомандующих, чтобы выступить на нем с речью, в которой он намеревался изложить свои идеи. Примечание. Здесь память изменяет Кейтелю. В действительности совещание у Гитлера состоялось 10-8-1939 года. Мне представился прекрасный случай наблюдать за ее воздействием в качестве наблюдателя со стороны. Я пришел к выводу о неудаче этого совещания. Правда, только один генерал фон Виттерсхейм своими вопросами показал, что он отнюдь не придерживается той же точки зрения,